Ничего такого не замечал Ларгар Аврелиан. Ни ослепительного золотого света, ни оглушительного психического рева. Он видел шестерых человек, стоявших вместе, из которых пятеро были незнакомцы. Но одного примарх узнал. Позади них ультрадесантники, не пострадавшие в отличие от его воинов, преклонили колени, демонстрируя порядок. Лишь Желиман и Сигелит продолжали стоять. Ларгар повернулся обратно к шестерке. Пятеро окружали знакомую фигуру. И хотя примарх не знал их имен, он знал, чем они занимаются. Немыслимо сложные доспехи из темного золота. Плащи алого царского цвета свисают с плеч. Длинные алебарды с тяжелыми серебристыми лезвиями держат никогда не дрожавшие руки. Кустодии, стражи императора. Ларгар посмотрел на шестого, который был обычным человеком. Несмотря на задор юности, старческие морщины отмечали следы времени на лице, которое было одновременно суровым и нежным, всем разом. Внешность человека полностью зависела от того, на какой грани лица концентрировался наблюдатель. Он был усталым стареющим человеком и статуей, в которой обессмертили образ героя в рассвете сил. Он был молодым гримасничающим полководцем с холодными глазами и смущенным старцем, готовым вот-вот заплакать. Затем Ларгар посмотрел ему в глаза, видя тепло любви за благосклонностью доверия. Мужчина медленно моргнул, и когда его глаза открылись вновь, то оказались холодными от арктического холода, неодобрения вместе со льдом отвращения. «Ларгар!» – произнес человек. Его тихий и насильный голос терялся в неведомых просторах между ненавистью и добротой. «Отче!» – ответил Ларгар императору человечества.